Щенок действительно много себе позволял. Невероятно много. Одно время все думали, что Всеведа готовит с Демира на замену Ферди, чтобы поменять одного молодого любовника на другого, и, стиснув зубы, терпели его выходки. Но ситуация изменилась. Ходили слухи, что после смерти Ферды и Долины берегиня предлагалась Демиру. Тот отказался и тем вызвал гнев будущей королевы. Но не понял этого, поскольку Всеведа умела скрывать эмоции и продолжил вести себя в прежнем ключе, то есть наглеть с каждым днем. И теперь с Демира возненавидели абсолютно все заговорщицы. И предложенный берегиней план они приняли с большим воодушевлением, Сияна в том числе. Воевода считала минуты до того момента, как свернет уроду шею. С трудом сдерживалась во время разговора, но... Но телефонный звонок все испортил. Он поступил на вторую трубку Сияны, которая не была подключена к тигротком. Номер не определился, но это ничего не значило. Многие деловые партнеры воеводы прятали эти цифры, но голос, который воевода услышала в трубке, нельзя было спутать. «Ты меня узнала?» «Да, Заурт», — почтительно отозвалась ведьма, прижимая автомобиль к обочине. «Доброго здоровья». «И тебе», — Ярго помолчал. «Ты ведь знаешь, как я тебе доверяю». «Знаю, Заурт, и клянусь оправдать ваше доверие. Вы можете полностью на меня положиться». «Я так и думал, Сияна, я так и думал», — мягко произнес первый князь. «Ты одна из тех, кто однажды гордо встанет рядом с моим троном». «Спасибо, Заурт». «А теперь расскажи, что задумала Всеведа».